Голос Кореи. Что получится тем, кто имеет дело с задохлой бешеной собакой? На такую тему 25 ноября выступила с комментарием Ча Юн Ми, научная сотрудница Института разоружения и мира при Министерстве иностранных дел КНДР. Она отметила: «Опять ошеломила людей мира Пак Ын Хе, объявив войну своему народу, которому уж дала чувство позора путем издевательства над правлением государства по указаниям шаманки. Чтобы увильнуть от кризиса, она инсценировала фарс с официальным извинением перед народом и со слезами высказывала готовность прилагать все усилия и согласиться с юридическим расследованием для раскрытия подоплеки дела. Но, увы, эта двуликая дама вывернула наизнанку все, что сказано ею. Правительница объявила народу войну, наотрез отказавшись от отставки, от расследования, от приведения государственных дел в порядок. Таково суждение южнокорейского населения. Гласит поговорка: «Шила в мешке не утаишь». Не только своим согражданам, но и всем людям мира Пак Ын Хе показала себя как невежественную и эгоистичную. С надеждой найти себе путь к выживанию с помощью заморских патронов, она, невзирая на решительный протест своего народа и мировой общественности, форсировала разработку американской противоракетной системы САД и добилась даже заключения с Японией соглашения об охране военных информаций, грубо нарушая мир и безопасность в регионе. Пак Ын Хе лишилась способности разбираться в течение нынешнего времени и даже в своей жалкой участи. Пусть она отчаянно пытается сохранять свое кресло тирана, но все равно ей не миновать трагического конца, что ясно как дважды два. Ныне к ней испытывают чувство разочарования немало стран, которые имели дело с Пак Ын Хе, не распознав ее подлинную физиономию как марионетки шаманки. Что им получится от дружбы с задохлой бешеной собакой, это лишь позор и бесславие, подчеркивается в комментарии.